28 января 1861 года в Мариинском дворце открылось заседание Государственного совета, на которое был вынесен выработанный Главным комитетом при участии редакционных комиссий проект положений об освобождении помещичьих крестьян. Заседание открыл Александр II. Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей, я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и могущества. Я уверен, что все вы, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя. Почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ, возлагаю это на прямую обязанность председательствующего в Государственном совете. Повторяю, и это моя непреклонная воля, чтобы дело теперь же было кончено. Он говорил еще, напомнил о предшествующих царствованиях, в которых намечались шаги по уничтожению крепостного права, и полная тишина стояла в зале. За окнами тихий снег падал на площадь, на памятник грозному императору, на близкую громаду Исааки. Все уже подустали от бесконечных и долгих обсуждений. Пугавший одних и радовавший других миг освобождения все отдалялся, что наполняло членов совета разноречивыми чувствами. Речь государя поразила всех. Там сидели люди опытные, знавшие, что такого рода выступления предварительно составляются в канцелярии Министерства внутренних дел, потом просматриваются доверенными лицами государя, одобряются ведущими членами Государственного совета, а уж после произносятся при почтительном внимании аудитории, знающей все содержание. Но Александр не читал речь. Ему никто ничего не готовил, лишь клочок бумаги с отрывистыми заметками лежал перед ним на столе. Речь государя была горячей и свободной импровизацией, и он победил. Член совета Головнин писал, как обещал сразу после заседания князю Борятинскому на Кавказ, «Эта речь поставила государя бесконечно выше всех его министров и членов совета. Отныне он приобрел себе бессмертие». В данном случае высокий стиль вполне соответствовал реальному значению дел. Для полноты картины добавим один эпизод. Граф Владимир Федорович Адлерберг имел весьма определенную, скажем прямо, не лучшую репутацию в обществе. 70-летний министр двора и уделов был завистливо нелюбим почти всеми за исключительную близость к государю своему, за высокое и ничем не поколебимое положение, за возможность получения всех знаков отличия и немалых материальных выгод. Но старик Адлерберг, как и его покойный государь Николай Павлович, не был лицемером. На одном из заключительных заседаний Главного комитета, членом которого он был постоянно и в работе которого деятельно участвовал, предстояло постатейное подписание проекта положений. «С первого слова ложь», — громко сказал Адлерберг, и отказался подписать статью первую, где говорилось о доблести дворянства, добровольно отказавшегося от крепостного права, отменяемого по желанию дворянства. И слова эти великий князь Константин вычеркнул. После скорого одобрения Государственным советом вдруг встал вопрос о редакции текста манифеста. Предложенный через Ланского текст был составлен Николаем Милютиным и Юрием Самариным и не удовлетворил государя. То была просто витиевато написанная канцелярская бумага, а ему хотелось большего. Он вспомнил о московском митрополите. Втайне ото всех в Москву был послан чиновник с письмом к митрополиту Филарету. Московский первосвятитель был поставлен в затруднительное положение. Не сочувствуя самому делу освобождения, он оказывался его провозвестником. В ответном письме он просил о снятии с него непосильного бремени, ссылаясь на незнание предмета, но воля государя осталась непреклонной. Помолясь, святитель Филарет взялся за работу. И изменения были существенны. Первоначальный проект был переписан и сокращен почти вдвое.